не дай одиночеству попасть к тебе в руки. Забудется прошлое, а с ним и разлуки. Любовь к нам приходит без стука, а если уйдет, то и звука не подаст, позабыв о нас. Оставлю я боль свою за пыльными стенами. Словами мы раним больше, чем стрелами. Мы можем бежать от признаний, но только усилим терзания души и своей любви. Сломать свою веру. Рассыпаны бисера слезы измены. Любовь к нам приходит безмолвно, уходит и нам очень больно. Но мы все ждем вновь ее. Thank you.